Над головой неожиданно раздался голос. «Конец! Закончили битву!» Засновали авиаторы. Они облетали район, вернее поле боя, и громко повторяли объявление. Скорее всего, им помогали маги-пассажиры, поскольку зычные голоса словно сходили с самих небес и наполняли каждый полуразрушенный дом. «Отборочный этап закончен. Все участники должны немедленно прекратить битву и пройти к ближайшим вратам». «Закончен, наконец». Торо прищурился и посмотрел вверх. «Поздравляю, что ли?» Отозвался Давид, взвалил копье на плечо и зацепился за него руками. А рядом же стояли Фредерика, Красная Чайка, Виви и Николай. Все они, за исключением Фредерики, покрылись царапинами и ссадинами, но обошлось без серьезных ран. «Видимо, на этом дружба кончается». Николай пожал плечами. «В следующий раз мы встретимся в бою уже врагами». «Да уж», — согласился Тору. А затем прищурился. Он заметил за спиной Николая знакомое лицо. «Он выжил?» Хуга и его товарищи. Вернее, товарищ остался лишь один. Тем не менее, они все еще стоят на ногах и до сих пор не выпустили из рук длинные стальные посохи. В прошлый раз Тору подумал, что бойцы они никудышные. Но, судя по всему, ошибся. «А может...» «Тора!» Недоверчиво вопросила Красная Чайка. «Нет, ничего». Он покачал головой. «А может, они пожертвовали остальными, чтобы выжить?» Диверсантам объясняли, как сражаются монахи. С одной стороны, их связывают табу, которые запрещают пользоваться клинками и гандрами. А с другой, они с чистой совестью прибегают к таким приемам, на которые обычные рыцари и солдаты не смогут пойти при всем желании. На боевых монахов возложена задача эффективно защищать религиозные устои, поэтому они совершенно не боятся умереть в бою. Более того, погибших в бою товарищей уважают и чтят как мучеников. Оттого монахи не гнушаются жертвовать соратниками. Вряд ли все повстанцы Хуга – монахи. Но если из них состоит ядро группы, они действительно могли пойти на такое. Торо не собирался хвалить или осуждать их. Он не из тех, кто может о таком рассуждать. Диверсанты прибегают в бою к любым подлостям и тоже не стесняются жертвовать товарищами. Во всяком случае, их так учили. Впрочем, их не назвать угрозой, но ребята неприятные. «Торо, идем!» Бросила Красная Чайка через плечо. Все, кроме Фредерики, уже зашагали в сторону ближайших врат. «Ага, пошли!» Тору кивнул и зачехлил стилеты. Красная Чайка поравнялась с ним, а не с Давидом, а затем... «Тору!» «Чего?» «Благодарю!» «За что?» «За то, что защитил!» Пробормотала Красная Чайка, опустив голову. Видимо, она про тот случай, когда их окружили диверсанты Субару и чуть не убили. «А, ну это...» Он почесал щеку. «Само получилось. Само». Чайка кратко кивнула, не поднимая головы. «Неужели она смущается?» Тору почувствовал, что ему становится неловко, и попытался перевести разговор в другое русло. «Вообще, чего ты так ни с того ни с сего? С толку сбиваешь?» «Взаимно», – несколько обиженно отозвалась она. «Хотя ты диверсант. Хотя ты слуга белый». На такие слова Тору ответить не смог. «Но в следующий раз враги», – уверенно заявила Красная Чайка, подняв взгляд. «Сдержаться не смогу». «Не надо так много думать», – сказал Тору и похлопал ее по голове. Та на секунду застыла на месте с вытаращенными глазами. «А вот черт!» Он случайно поступил с ней так же, как с Белой. Хотя она не похожа ни прической, ни взглядом, ни характером, Тору хватило и схожего роста, чтобы забыться. Он вспомнил о характере девушки и приготовился к приступу ярости. «Дурак!» Но она обронила лишь одно слово и побежала к Давиду. Тору смотрел на спину девушки, и длинный змеиный клинок, словно пронзающий ее хрупкое тело. «Все-таки не понимаю я женщин», — со вздохом обронил он. «Это точно», — обронила идущая рядом Фредерика таким беззаботным тоном, будто к ней его слова никак не относились. Война под личиной турнира. Резня под личиной состязаний. Прошло больше 5 лет с окончания войны, но люди вновь вспомнили кураж и ощутили запах крови. Каждый боится смерти. Никто не любит боль. И все же мало, что так возбуждает людей, как несчастье, обрушившееся на других. Трибуны гудели даже после окончания отборочного этапа. Хоть маги и прекратили трансляцию, многие зрители до сих пор оставались на местах. Их глаза блестели, щеки горели румянцем, слова полнились впечатлениями от закончившейся битвы. Народ никак не успокаивался, но... «Идем!» – бросила Акари чайки и направилась к гостинице. Победители отборочного этапа заслужили право прохода в замок Герансон, причем вместе с сопровождающими. Кстати, сопровождающих пускали ради того, чтобы они ухаживали за участниками и кормили их. Правильно подобранная еда оказывает огромное влияние как на физическое, так и на психическое состояние человека. Потому среди участников немало тех, кто взял с собой личных поваров. Таким образом, завтра Чайка, Акари и Нива, записавшиеся сопровождающими Тору и Фредерики, переедут в казармы замка. Затем они начнут исследовать его и по возможности попытаются похитить останки. «Торо, первый! В замок?» «Скорее всего. Прямо сейчас организаторы сверяют белые повязки, личности и документы прошедших участников. А затем победителей сразу пригласят внутрь. Дальше все бои будут проводиться в присутствии князя», — ответила Акари, пока они шли к номеру по коридору 2-го этажа гостиницы. Вещей у них с собой не так уж много. Они рассчитывали поскорее собраться и встретиться с Тору возле замка. Но... «Пожалуй, лучше как-нибудь замаскировать твой гроб», — проговорила Акари, проверяя волосинки, зажатые между дверью и стеной. «Если кто-то проникал в их комнату...» или даже поджидает их в эту самую секунду, они бы либо опали, либо пропали. Одна из самых простых сигнализаций. Акари открыла дверь. «С возвращением!» — раздался голос из полумрака. Акари резко захлопнула дверь. Она увидела его лишь на мгновение, но поняла, что не обозналась. Высокий худощавый диверсант с узкими глазами. Старый наставник Акари, которого она когда-то видела так часто. Син Акюра. «А...» Конечно, Акари пыталась отыскать непрошенных гостей, прежде чем открыть дверь. Но диверсанты могут вести себя настолько незаметно, что никакие усилия не помогут. Да и защиту с помощью волос обойти не так сложно, если о ней знать. В комнату можно войти через окна или пробившись через стену соседнего номера. «Чайка! Нива! Беги...» И тут рядом с лестницей появилось несколько фигур. Одного взгляда на их позы достаточно, чтобы все понять. Под серыми плащами скрываются диверсанты. «Субару!» Даже если Чайка не понимала, кто появился возле лестницы, голос и выражение лица Акари сообщили ей, что именно происходит. Она тут же попыталась достать из гроба Гандер, но времени слишком мало. В следующее мгновение на гроб намоталась тонкая проволока. Гостиничный коридор не слишком широкий, и тщательно целиться в нем не обязательно. Проволока все равно зацепится за противника. Затем кто-то резко дернул проволоку, и Чайка свалилась на пол. «Чайка!» Нива тут же преклонила колени и взяла ее за руку. Когда она вкусила кровь Чайки, в ней пробудился живой Гандер. В прошлый раз она обратилась им и слилась с Гандром Чайки в битве против Ги. Но, быть может, ей превращаться не обязательно. Однако в следующий момент Нива распласталась и сама, не успев перевоплотиться. Диверсанты Субару подскочили к ней, схватили за голову и вдавили в пол. А затем... «Внимания к мелочам тебе, как всегда, не хватает», — – заявил Син, открывая дверь. Он ровным шагом направился к Акари. «Ты установила несложную сигнализацию, постаралась обнаружить постороннее присутствие в комнате, прямо как по учебнику. Но как дерево проще всего спрятать в лесу, так и люди с легкостью теряются в толпе. Потому ты ничего и не заметила». Получается, диверсанты Субару и не прятались. Они изображали других постояльцев, а то и вовсе заселились сами. И просто ждали добычу. Акари попыталась засечь посторонних внутри собственного номера, но не более. Она не стала отвечать Сину, достала из кармана нож и метнула его. Но в тот самый миг, когда оружие покинуло пальцы Акари, Син подскочил к ней и схватил снаряд за рукоять. Могло показаться, что диверсант переместился к Акари сам по себе, ничего не делая. Но на самом деле он на мгновение резко сосредоточил всю силу в ногах и прыгнул так низко, что словно заскользил по земле. Такие скачки называются сокращением. Ах! Акари скорчилась. Ее главное оружие, молот, все еще покоится на спине. Но пользоваться им в таком узком коридоре не проще, чем чайке разворачивать гандер. По-настоящему грозными молоты становятся, если их раскрутить, что сейчас невозможно. Акари рефлекторно отпрыгнула назад, выбрасывая еще один нож. Син в ответ прокрутил в руке пойманный нож, а затем достал еще несколько и метнул. На первый взгляд все пять ножей летели в одну линию. Но на деле каждый чуть смещен. Акари удалось отбить три, но четвертый вонзился в правое плечо, а пятый в левый бок. Как только девушка потеряла равновесие, Син замахнулся ногой. Акари рефлекторно схватилась за раненый бок и потому не смогла толком увернуться. Удар пришелся в правый бок и добил ее. Ах! Акари свалилась на пол и ее стошнило. «Акари!» – завопила чайка. Но диверсанты Субару все еще прижимали ее. Нива даже сейчас выглядела безмятежно. А затем... «Что Торо, что ты? На деле вы оба недоделаны!» Сокрушенно подытожил Син и окинул бывшую ученицу взглядом.